Глава 39. К повелителю Сюань-Юань друзья на пир собрались. В горы острова Пен-Лай два старца забрели. Так подсмеивались они друг над другом, и Линь-Джи-Яну стало ясно, что ему не справиться с Тан-Ао и До-Дзигуном. «Шутки шутками», — сказал он им наконец, — «давайте лучше подойдем поближе и послушаем, о чем с таким увлечением беседуют гости правителя страны Сюань-Юань». «Вот все вы заботитесь о таких достойных вещах, как исправление родословной или переименование страны», — услышали они голос князя царства Сонливых. «Признаться, и я уже давно думаю обо всем этом. Беда только в том, что я постоянно болею и очень устаю от разных неотложных дел. В последнее время я стал настоящей развалиной. И вот мне часто приходит мысль, что люди, глупые они или мудрые, все ведь устроены одинаково. Почему же люди моей страны живут так мало? Мне, например, сейчас и 30 лет еще нет, а я уже состарился. А вот, скажем, вы, повелитель царства женщин, вы старше меня. А как молодо и бодро выглядите? Может быть, вы знаете какое-нибудь средство для сохранения жизненных сил? Очень прошу вас тогда назвать мне его». «Если вы сумеете смотреть на все проще», — вмешался князь страны огнедышащих. «Станете поменьше предаваться беспокойным думам и заботам, не будете просиживать ночами над государственными делами, начнете вовремя ложиться спать и вовремя вставать. Это и будет лучшим средством для сохранения жизненных сил». «А вот в стране, подвластной мне», — заявил князь страны непоседливых, «люди работают и бегают по всяким делам с утра до ночи. Они так заняты и так устают, что вечером только прикоснутся головой к подушке и тут же засыпают. Им не до дум и не до забот о далеком будущем. И так изо дня в день. Но в конце концов оказывается, что именно благодаря такой жизни они всегда здоровы, никогда не болеют и доживают до 100 лет. «Да», — заметил князь страны Сюань-Юань, — «из этого видно, какая большая разница между усталостью от работ и утомлением от дум». В это время правитель царства женщин заметил стоявшего в толпе Линь-Джияна. Теперь он показался ей еще привлекательней, и она устремила на него полный нежной ласки задумчивый взгляд. Сидевшие рядом князья обратили на это внимание и с любопытством уставились на Линь-Джияна. Тот, смущенный, пошел к выходу, потащив за собой Тан-Ао и До-Дзигуна. Еще несколько дней подряд бродили наши путешественники по городу. За это время Линь-Джиян успел распродать почти все свои товары. Накануне их отъезда Тан-Ао, с прибывшей из Поднебесной Джонкой, получил письмо, которое его очень обрадовало. Инь-Юань сообщал, что сватовство Кло-Хунь-Цуй окончилось успешно и закреплено сговором. После страны Сюань-Юань Джонка Линь-Джияна заходила в страну трех племен, в государство мужчин и в ряд других мелких стран. Тан-Ао, До-Дзигун и Линь-Джиян всюду выходили на берег, но нигде долго не задерживались. Как-то раз они делились впечатлениями о стране, где им только что довелось побывать, и заговорили о других заморских странах. Тан-Ао вспомнил, как в «Стране сметливых» Линь-Джиян разгадывал литературные загадки, припомнив, что в одной из них загадывала страна неумирающих. Он осведомился у До-Дзигуна, скоро ли на их пути будет эта страна. «Мы находимся теперь неподалеку от нее», — ответил тот. «Говорят, что в той стране есть круглая гора, на которой растет дерево бессмертия. Вкусивший плод этого дерева будет жить вечно. Говорят также, что есть там еще алый источник. Вода в нем ярко-красного цвета, и если выпить воды из этого источника, то никогда не состаришься». Все это очень заинтересовало Тан-Ао, и он захотел непременно побывать в стране неумирающих. Но для того, чтобы попасть туда, надо было миновать множество мелких островов и проникнуть в самую глушь, где среди бесчисленных гор была затеряна страна неумирающих. До-Дзигуну вовсе не хотелось плыть в такую даль. Что до Линь-Джияна, то как только он услышал об алом источнике, он только и стал думать о том, как бы напиться из него и обрести долголетие. Ну а когда Тан-Ао напомнил ему слова древних «Алый источник дарит долголетие, древо священной силы дает, влагу испивший и отведавший плод вечную жизнь обретет», то для него все трудности стали нипочем. Он настоял на своем и направил Джонку к берегам страны неумирающих. Была уже поздняя осень, но дни стояли еще довольно теплые. Ярко сияло солнце, дул легкий свежий ветерок. В один из таких дней Тан Ао, Лин Джиян и До Цзигун сидели в каюте и разговаривали. Вдруг До Цзигун прервал разговор и отдал распоряжение матросам спустить наполовину паруса и как следует закрепить снасти. При этом он добавил: «С той стороны надвигается черная туча. Вот-вот разразится буря. Боюсь, что мы не успеем укрыться, и нам придется плыть в самый шторм». Тан Ао выглянул из окна каюты. Перед ним было все то же чистое небо. Лишь вдалеке, словно поднимаясь от земли, полоской чернела небольшая тучка. Тан Ао невольно рассмеялся. «Что-то не верится, чтобы при таком ясном небе мог разразиться шторм. Неужели вот в этой крохотной тучке скрывается страшная буря?» «Именно так, и ничего удивительного в этом нет», — ответил Лин Джиян. «Это грозовая туча». Не успел он еще договорить, как вдруг с шумом и свистом налетел ветер. Море, недавно еще совсем спокойное, теперь вздымало к небу громадные волны. Гонимая ветром, джонка мчалась так, что, пожалуй, самый быстрый конь не догнал бы ее. Порывы ветра становились все сильнее, и казалось, что клокочущее море переворачивается вверх дном. Только теперь Тан Ао отдал должное опытному глазу До Цзигуна. Буря не прекращалась. И хотя джонка проносилась мимо таких мест, где вполне можно было бы укрыться, о том, чтобы причалить к берегу, нечего было и думать. Ветер не только не давал управлять джонкой, но из-за его порывов нельзя было даже убрать полуспущенные паруса. Лишь на четвертый день буря несколько стихла, и джонка с трудом причалила к подножию утеса. Тан Ао вышел на корму и стал наблюдать, как убирают паруса и снасти. К нему подошел Лин Джиян. «Я с детства плаваю по морям и океанам», — сказал он Тан Ао. «Не раз попадал в шторм, но чтобы буря длилась трое суток подряд, не утихая, такое я первый раз вижу. Так закружилось в голове, так все перемешалось, что я не представляю даже, где мы. Знаю только, что если бы ветер дул в сторону родины, то, вероятно, через два дня мы были бы уже дома». «Да, ветер на редкость был сильный», — согласился Тан Ао и обратился к До Цзигуну. «Что же это за место и сколько мы проплыли в эту бурю?» «Вдоль берега здесь тянется высокий горный кряж, и мне кажется, что это залив спасения», — ответил До Цзигун. «Что же до пройденного пути, то, судя по силе ветра, мы вполне могли делать по 3-5 тысяч ли в день. Так что прошли мы, пожалуй, 1010 с чем-то ли». «Вот потому-то, любезный зять, я и говорил тебе когда-то», — заметил Лин Джиян, «что в странствиях по морю ничего определенного о сроках сказать нельзя». Тан Ао уже не слушал Шурина. Он был всецело поглощен видневшимися на берегу горами. Широко раскинутые на огромном пространстве, они были выше всех гор, которые до сих пор встречал на своем пути Тан Ао. Зелень, сплошь покрывавшая склоны гор, врезалась в самое небо и наполняла все вокруг ласкающим сиянием свежести и чистоты. Восхищенный прелестью картины, Тан Ао решил побродить по горам. Лин Джиян накануне простудился, так что Тан Ао отправился гулять вдвоем с До Цзигуном. «Это самая южная часть заморских земель», — сказал До Цзигун, когда они одолели первый подъем. «Если бы не буря, мы бы сюда не попали. Когда я был еще юношей, как-то раз наш корабль заплыл в эти воды, но на берег мы не сходили. Я помню, тогда говорили о каком-то острове Малый Пенлай. Возможно, что это и есть тот самый остров». Они шли довольно долго и, обогнув сплошную стену крутых скал, попали в лес. Здесь они увидели каменную плиту, на которой была надпись «Малый Пенлай». «Вы оказались правы, Цзигун!» — воскликнул Тан Ао. Когда они вышли из лесу, перед ними развернулась картина, удивительная по своей красоте. Сверкающая гладь озер и покрытые неподвижной сизой дымкой далекие величественные горы были полны бесконечной прелести. И чем дальше шли они, тем восхитительные виды открывались их взору. Тан Ао и До Цзигун были очарованы окружающим. Им казалось, что они вступили в обитель бессмертных и теперь с каждым шагом углубляются в эту чудесную страну. О том же, что приключилось дальше, слушатель узнает в следующей главе.